прорубь. Как не радовались бельчихи, присоединенные к воинству солнца, по доброй воле никто из них не сдавался. Главная их сила вслед за Мараной обошла огромную прорубь и собралась на другой стороне. Зайчихам обходить прорубь и вступать во мглу было нельзя. Все преграды на мосту требовалось преодолеть в лоб, ведь солнечный луч не изгибается, не обходит препятствий. Площадка, захваченная зайками на самом верху взгорка сразу за разрушенными вратами, была совсем небольшой. И к проруби прямо под воду от этой площадки падал почти отвесный ледяной откос. Свалишься – нипочем сама обратно не вылезешь. Ну да кто сказал, будто путь к башне обойдется без бед? Решительные зайчихи разом перекинули длинные жерди. Бесстрашные девки устремились на ту сторону по шатким мосткам. Не добежали. «Ну-ка вы, кувшины разбитые, бочки без затычек!» — повелительно взревела Марана. Бельчихи дернули в сторону лежащей на их стороне концы жердей, сбрасывая нападающих в жадную и тревожную воду. Девки вынырнули и, не убоявшись, поплыли. Да не назад, а вперед, достигли той стороны и попытались вылезти на склизкий лед. И опять не вышло. Воительницы Мараны легко сбрасывали упорных заек назад в прорубь. Заново перекинули жерди, и на них, вскидывая стынущие руки, повисли упавшие. Не за тем, чтобы вылезти и убежать в тепло. Девки силились помочь подругам, не дать сшибить переправу. И вновь всуя все старания. Дочери Мараны были начеку и сдаваться не собирались. Дружный рывок, и в проруби прибавилось девок и баб. Бусы схватил в охапку Ульгиша. Чернокожий парнишка был готов броситься на выручку барахтавшимся в воде. Ульгиш совсем недавно узнал, что такое лед и снег, лежащий не где-то там, на далекой горной вершине, а всюду вокруг. Ему казалось, что люди в воде были обречены немедленной смерти. Он забыл венскую речь и кричал что-то на своем языке, вырываясь и указывая рукой в сторону проруби. В отличие от него, Бусому доводилось самому спасаться из полыньи. У него сразу заболел шрам на щеке, оставленный укусом мороза. Он очень живо представил, как это, когда под ногами нет опоры, рукам не за что ухватиться, а в теле начинает останавливаться кровяной ток. Ему передалось волнение друга. Бусы даже не задумался, отчего Ульгиша поспел перехватить именно он, ведь стояли они друг от друга далековато, другие находились куда поближе. Бусы как будто увидел движение юного мономатанца за миг до того, как оно произошло уже наяву. Увидел, перехватил и забыл, потому что его душа, как у всех, рвалась спасти тонущих. Никто больше не помнил, что нынешнее сражение с Мараной смертью было все-таки потешным. Женщины сражались по-настоящему и терпели неудачу, тоже очень нешуточную. А мужчины ничем не могли помочь, и бессильная ярость у многих выдавливала слезы из глаз».